Глава 43. Через 3 недели после вечера для родителей в школе миссис Алвик семестр закончился. В последний раз перед каникулами девушки в 16:30 выбежали из парадной двери в сияющий июньский день. На широкой прохладной веранде ждали несколько кавалеров, включая помощника гробовщика Сары Джейн Обердорф. За историю живой картины Мари Луизу так и не простили. Проходя мимо, Сара Джейн снисходительно сказала ей: «Так никто и не ждет, но, возможно, через несколько лет, когда подрастешь». Она подхватила под руку своего кавалера. «Как мило, что вы пришли, Лайл». Оставшись в одиночестве, Мари Луиза прижала к груди книги, спустилась по кованым ступеням и пошла вперед, низко опустив голову. Вдруг она увидела, как на подол юбки упала чья-то тень. «Прошу прощения». Девушка шагнула в сторону, посмотрела вверх и уронила книги. «Мисс Мэйн». Тео Джерман поклонился ей и снял соломенную шляпу с павлиньим пером. Он снова был в штатском. «Вы позволите?» Он присел на корточки и быстро поднял книги. «Я думала...» «Держи себя в руках, дуреха!» «Я думала, вы больше не захотите со мной говорить после того ужасного вечера. Вы должны были подумать, что я вас нарочно не заметила». «Конечно нет. Я видел, как вас увел отец». Тео выпрямился и предложил ей руку. «У вас найдется немного времени для прогулки по набережной?» «Если я задержусь, мама устроит мне допрос. А еще если папа узнает...» Но поведение Купера в тот вечер разожгло в его дочери пламя неповиновения и только еще больше усилило ее интерес к молодому офицеру. «О, конечно!» – воскликнула девушка. Ее грудь на секунду коснулась его рукава, и она вспыхнула так, словно ее ударила молния. Тео улыбнулся, заметив, как порозовели ее щеки. Впрочем, он и сам покраснел. Сияющие пятна отраженного солнечного света плясали на воде залива. За рыболовным судном, возвращавшимся из Атлантики, с громким криком летели чайки. Над руинами форта Самтер развивался на ветру флаг Союза. «Вы часто выходите в город без мундира?» – спросила Мари Луиза, отчаянно пытаясь припомнить уроки светской беседы миссис Алвик, но в голове, как назло, все перепуталось. «Часто», – ответил Джерман. «Генерал Канби не возражает, а мне так легче разговорить людей. Я получил много полезных знаний о местных настроениях. Конечно, есть и такие, кто просто отворачивается, как только услышат мой голос». «Это из-за вашего акцента». Тео рассмеялся. «У меня нет акцента. Это у вас он есть, и я нахожу его очаровательным». «Ой, мистер Джерман, капитан Джерман». «А если просто Тео?» – сказал он, невинно глядя на нее своими смешливыми голубыми глазами. Мари Луизу вдруг захлестнуло чувство такой огромной любви к нему, что она готова была умереть от восторга и провалиться сквозь землю до самого Китая. «Хорошо, но тогда вы должны называть меня Мари Луизой». «С удовольствием». Над бухтой с пронзительными криками кружили чайки. Молодая пара медленно шла по набережной, проходя под величественными старыми деревьями, растущими недалеко от воды. Тео рассказал, что ему 24 года. Мари Луиза сразу поняла, что он уже умудренный жизнью человек, как только его увидела, и что он служит при штабе генерала Канби. «Тогда в поезде я ездил знакомиться с достопримечательностями, но самую прекрасную достопримечательность нашел в том пассажирском вагоне. Папа ужасно разозлился, когда вы уступили место цветной женщине». Девушка вздохнула. «Для него война так и не закончилась». «Как и для половины Чарльстона. Зато другая половина просто чудесная. Я раньше никогда не встречался с южанами, только с пленными. Они, естественно, были не в лучшем настроении. Теперь я вижу, что южане – теплые и обаятельные люди. И в Каролине замечательный климат, если не считать летней жары». «А почему вы упомянули о пленных?» Тео объяснил, что записался в армию в последний год войны, и его сразу направили в Кэмп Дуглас, огромный лагерь для военнопленных, расположенный южнее Чикаго. Там были тысячи людей, но я слышал выстрелы только однажды, когда с полдюжины заключенных попытались бежать. Один раз мы почувствовали настоящую опасность. Это было в ноябре 64-го, воскресенье. Тогда по Чикаго разнесся слух, что тайные агенты конфедерации собираются поджечь город и освободить пленных. Но ничего такого не произошло. Когда через год лагерь закрыли, я решил остаться в армии и увидеть страну. До этого я никогда не уезжал из Иллинойса. Он снова улыбнулся, слегка коснувшись затянутых в перчатку пальцев девушки, лежавших на его руке. «Мне повезло, что меня направили в Южную Каролину. Я бы хотел поселиться здесь и никогда больше не видеть снега и холода». «Вы будете и дальше служить в армии?» «Наверное, нет. До того, как поступить на военную службу, я работал помощником адвоката. Мне бы хотелось закончить учебу и заниматься юриспруденцией». Мари-Луиза испугалась, что если он еще раз посмотрит на нее своими удивительными голубыми глазами, она свалится в воду и утонет. По деревьями гуляли и другие парочки. Вдоль одной из усыпанных битыми ракушками дорожек шел старый негр. Одной рукой он толкал скрипучую двухколесную тележку, а другой размахивал над ней мухобойкой. «Купите дыню!» Нараспев предлагал он свой товар. «А вот кому сладкие зимние дыни?» «Хотите кусочек мускатной дыни?» – спросил Тео. От волнения Мари-Луиза смогла только кивнуть и засмеялась, но Тео, похоже, ничего не имел против. Он купил у торговца ломтики дыни и принес их обратно к кованой скамейке, куда положил книги девушки. Мари-Луиза взяла дыню за листок бумаги, обернутый вокруг корки, но как бы она ни была осторожна, сок все равно потек по подбородку. От стыда она не знала, куда деваться. Тео достал из кармана носовой платок. «Позвольте». Он осторожно промокнул капли, и при каждом его прикосновении ее пронзала сладкая дрожь. «Надеюсь, вы не сочтете меня слишком дерзким, мисс Мэйн». «О, нет. А вот вы наверняка считаете меня легкомысленной. Я только и делаю, что болтаю и глупо хихикаю. Но это просто от того, осмелится ли она. Да, лучше уж рискнуть и объясниться, чем потерять его. Что у меня нет опыта. У меня раньше никогда не было кавалеров». Тео вдруг слегка наклонился к ней. «Могу ли я в своей безумной надежде предположить, что других вам больше не понадобится?» От этих слов у Мари-Луизы едва не остановилось сердце, а он, снова ошеломив ее, быстро наклонился еще ниже и коснулся губами уголка ее рта. На нее внезапно обрушилась странная тишина. Она больше не слышала ни криков чаек, ни монотонного завывания торговца дынями, ни пароходных гудков в море, а только гулкий стук собственного сердца. Все ее волнение и неуверенность вдруг куда-то подевались, и когда она стояла рядом с ним, глядя в его глаза, то поняла, что в ее жизни что-то бесповоротно изменилось. Просто закончилось ее детство. С ломтиков дыни в их руках капал сок, но они этого не замечали. Наконец Мари-Луиза заставила себя вернуться к реальности. На крыше больших домов Южной Беттери легли косые лучи заходящего солнца. Было уже поздно. «Мне пора домой», – сказала она. «Можно мне проводить вас?» «Конечно». На этот раз она без колебаний взяла его под руку, чувствуя себя легко и непринужденно, как настоящая женщина. Никто не обращал на них внимания, когда они быстро шагали по Чёрч-стрит, залитой мягким весенним светом. «Мне бы очень хотелось познакомить вас со своими родными», – сказал Тео. «Мне бы тоже этого хотелось. У меня 11 братьев и сестер». «Боже мой!» – воскликнула она. Тео усмехнулся. «Я их люблю. Только вот в доме у нас всегда было тесно, а порции на столе маловаты. Жалования отца не хватало на то, чтобы прокормить столько ртов. Он лютеранский священник». «О, случайно не аболиционист?» «Да». «И республиканец?» «Боюсь, что так. Я предпоследний ребенок в нашей семье, поэтому мне всегда приходилось спать на полу. Кровати на всех не хватало. Именно поэтому я и пошел в армию, чтобы иметь собственную кровать и регулярное питание. Солдаты постоянно жалуются на плохую еду и жесткие матрасы. Но по мне, так это просто королевская жизнь». Когда до перекрестка Страт-стрит остался один квартал, Мари-Луиза сказала: «Я тоже рада, что армия привела вас сюда, Тео». Собственная смелость поразила ее. По дороге она рассказала ему о том, как погиб ее брат у побережья Северной Каролины, и о тех ужасных минутах в море, когда она боялась, что они все утонут. До смерти Джуды папа не был таким суровым, а потом с ним что-то произошло, и он так и не оправился. «Да, это трагедия. Теперь понятно его отношение ко мне. Надеюсь, это не станет непреодолимым препятствием». В тени высокой кирпичной стены он повернулся к ней и сжал ее руку. «Мне бы хотелось ухаживать за вами надлежащим образом». «Вы хмуритесь». «Ну, все было бы гораздо проще, не будь вы тем, кто вы есть. Как в пьесе мистера Шекспира. Простите. Ромео. О, зачем же ты, Ромео? Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Перевод Щепкина и Куперник. Другими словами, почему я Монтекки враг? Неужели это действительно будет иметь значение? Мари-Луиза снова окунулась в голубые омуты его глаз, не зная, сможет ли она выдержать охватившие ее чувства. «Нет», — решительно произнесла она, внезапно понимая, что это действительно так. «Не будет». «Но ваш отец...» «Нет», — уверенно повторила она. Он проводил ее до ворот дома на Трат-стрит, пообещав на следующий день прийти к ним с официальным визитом. Потом нежно сжал ее руку и ушел, а ей казалось, что она парит над землей от счастья. «Нет!» – Купер с грохотом стукнул ложкой по тарелке с бараньим рагу. «Я не позволю какому-то мародеру Янке приходить к моей дочери!» Мари-Луиза заплакала. Юдив потянулась к дочери и сжала ее руку. «Это вполне уместная просьба», – сказала она мужу. «Если бы он был южанином, одним из нас!» «Тетя Брет вышла замуж за офицера Янки», – начала была Мари-Луиза. «И цивилизация от этого не рухнула, насколько мы знаем», – заметила Юдив, но ее ирония осталась незамеченной. «Я не хочу, чтобы какой-то прохвост из штаба Канби крутился вокруг моей семьи». «То, что ты говоришь, так жестоко и гадко», – всхлипнула Мари-Луиза. «Прошу тебя, Купер, подумай еще раз», – сказала Юдив. Он резко отодвинул стул и встал. «Позволить, чтобы за моей дочерью ухаживал какой-то солдафон, у которого вдобавок отец, помешанный на Библии республиканец? Да я скорее впущу в дом этого ломота с его танцами! Все, решение принято. Я иду в сад, поработаю, пока еще светло». Он быстро вышел из столовой. Юдив уже приготовилась к новому потоку слез, но ее неожиданно удивили глаза дочери. В них был молчаливый гнев, совершенно нетипичный для столь юной девушки. Мари-Луиза вытерла щеки и еще долго смотрела на дверь, за которой исчез ее отец. Позже, когда стемнело, Юдив прошла на террасу, выходящую в сад. На шатком столе стояла зажженная масляная лампа, вокруг которой кружили мошки. Купер спал, сидя за столом. Жилет на нем был расстегнут, галстук развязан. Перешагнув валявшиеся на полу листы бумаги, испещренные цифрами, Юдив наклонилась к мужу, чтобы разбудить его поцелуем в лоб. Купер резко выпрямился, не сразу поняв, где находится. «Уже почти 10, Купер». Мари-Луиза сразу после ужина убежала к себе, и с тех пор я не слышала из ее комнаты ни звука. «Думаю, тебе следует с ней помириться, если это, конечно, возможно». «Я не сделал ничего плохого. Почему я должен...» Взгляд жены заставил его замолчать. «Ладно», – сказал он, вставая и потирая глаза. Она прислушалась к его медленным шагам по лестнице. Потом раздался негромкий стук в дверь. «Мари-Луиза?» Юдив смотрела в темный сад, когда он стопотом сбежал вниз и ворвался на террасу. «Ее нет!» «Что ты говоришь?» «Должно быть, она вышла по боковой лестнице. В комнате пусто, половина ее одежды исчезла. Она сбежала!» Юдив впервые в жизни дала волю гневу. «Это ты виноват! Ты ее вынудил!» «Невозможно! Она же еще совсем ребенок!» «Позволь напомнить, что в ее возрасте уже выходят замуж. Многие девушки в Южной Каролине становятся матерями в 14 лет. Ты просто недооценил ее интереса к тому юноше. Это из-за него. И из-за тебя она сбежала». Сквозь сон Мадлен различила какой-то приглушенный стук. Пытаясь понять, что это такое, она медленно подняла голову. Потом услышала, как в соседней комнате зашевелилась Пруденс. Шум стал громче. «Пожалуйста, кто-нибудь!» Голос был женский. Он показался ей знакомым, но еще не совсем проснувшись, она не могла сказать точно. «Может, кто-то из жен вольноотпущенных?» В комнату вошла Пруденс с зажженной лампой в руке. Ее полное некрасивое лицо было встревожено, глаза смотрели испуганно. «Думаете, что-то случилось в школе?» – сказала она. «Не знаю. Ночь на дворе». Мадлен босиком пошла к входной двери. На самом деле уже наступило утро, что она и обнаружила, выйдя на крыльцо. Между кронами деревьев она увидела пятна оранжевого неба и маленький силуэт на ступенях. «Тетя Мадлен, если бы перед ней сейчас появился сам Эндрю Джексон, она не удивилась бы сильнее». «Мари-Луиза, что ты здесь делаешь?» «Пожалуйста, впустите меня. Я объясню. Я шла всю ночь». «Ты шла пешком от Чарльстона?» – воскликнула Пруденс. «20 миль, одна, по темной дороге? И о чем ты только думала?» Оглушенная стуком собственного сердца, Мадлен решила, что случилось нечто ужасное. Кто-то умер. На их дом напали грабители. Потом она заметила раздутый саквояж. Люди не укладывают саквояж, собираясь сообщить о трагедии. «Все дело в одном юноше. Папа не разрешил ему ухаживать за мной, а я его люблю, тетя Мадлен. Я его люблю, а папа ненавидит». Вот оно что. Да, влюбленные юные девушки часто совершают опасные и безрассудные поступки, когда их разум поглощен только собственными проблемами. Она помнила, как это было у них с Ори, когда любовь заставляла их забыть обо всем на свете. «Вы позволите мне остаться, тетя Мадлен? Я не хочу возвращаться на Трат-стрит». Конечно, это грозило серьезной ссорой с Купером, но Мадлен не могла прогнать девушку. «Входи», — сказала она, отступая назад, чтобы впустить в дом задыхавшуюся беглянку. «Белые мужчины, вооружайтесь. Сегодня в Колумбии открылось законодательное собрание дворняжек. Самая безумная, самая беспринципная и позорная революция в нашей истории вырвала власть из рук народа, основавшего эту страну, и передала ее бывшим рабам, невежественной и порочной расе. Это незаконное и презренное сборище намерено растоптать благороднейшие и прекраснейшие штаты нашего великого братства, бросив их под грязные нечестивые копыта африканских дикарей и бандитов в мундирах. Миллионы тех, кто рожден свободными, мужчин и женщин с возвышенными душами, отданы во власть косноязычных, ленивых, поклоняющихся дьяволу варваров из джунглей Бенина и бродячих разбойников с Кейп-Кода и из самого ада. Час настал. На кону сама жизнь, и оружие – наш единственный путь. Специальный выпуск газеты округа Эшли «Белая молния», 6 июля 1868 года. Тетрадь Мадлен. Июнь 1868. Купер появился меньше, чем через сутки после того, как мы приютили его дочь. Ужасная сцена. «Где она? Я требую, чтобы ты ее позвала!» Он стоял перед Мадлен на лужайке перед домом. Где-то у реки пыхтела паровая машина лесопилки, и лезвие с пронзительным воем вгрызалось в ствол дуба. «Она на плантации, и ей ничего не грозит. Она хочет какое-то время пожить у нас. И, разумеется, не желает больше никаких споров с тобой». «Черт, сначала ты затеваешь дела с саквояжниками». Так в США называли предпринимателей янки, которые приезжали в Южные Штаты после победы Севера с целью наживы. «Которые к тому же еще и черные республиканцы, а теперь настраиваешь против меня мою дочь». «Мари-Луиза любит того юношу Купер, так что в поисках причины ее бунта я бы на твоем месте оглянулась на Трат-стрит». «Да пропади ты пропадом, я хочу видеть свою дочь». «Нет, она сама решила уйти». «Пока она не достигла совершеннолетия, только я имею законное право». «Законное, возможно, но не моральное. Ей почти 16. Многие девушки выходят замуж и становятся матерями даже раньше». Она повернулась, чтобы уйти. «А теперь, если это все?» «Не все. Ты хоть отдаешь себе отчет, что в округе появилась пещера Куклукс-клана?» «До меня доходили слухи, но ничего подобного я не замечала». «Я знаю это из надежных источников. Так вот, у них есть некий список, который они называют «Книгой мертвых». В ней содержатся имена тех, кто оскорбил клан. Знаешь, чье имя стоит там на первой странице?» «Твое!» «Меня это не удивляет». Мадлен вдруг почувствовала сильную боль в груди, но продолжала хранить невозмутимость. «Предупреждаю тебя, эти люди опасны. Если они явятся сюда, и если из-за тебя они как-то навредят моей дочери, я не стану ждать, пока тебя накажет суд. Я сам это сделаю». Мадлен еще раз попыталась воззвать к его разуму. «Купер, мы не должны ссориться. С Мари-Луизой все уладится. Пройдет неделя, и она успокоится. А пока не забывай, что мы все одна семья. Мой муж был твоим братом. Не смей говорить о нем. Его больше нет, а ты осталась тем, кем была всегда. Чужачкой». Мадлен отступила назад, поморщившись, как будто он ударил ее по лицу. «Я проклинаю тот день, когда убедил себя в том, что тебе можно доверять!» — кричал Купер, не помня себя. «Когда доверил тебе управление этой плантацией только из-за Ори, потому что он хотел, чтобы ты была здесь. Как жаль, что я не могу вернуть назад тот день, чтобы разорвать наш договор и прогнать тебя прочь. «Я бы сделал это, Мадлен! Клянусь, я бы это сделал! Ты недостойна находиться даже в тени моего брата! Орри был белым!» Водрузив цилиндр, Купер стремительно пошел к своей лошади. Когда он мчался к речной дороге, его исхудавшее серое лицо было искажено ненавистью. «Ори, я никак не могу забыть его слова. Это было так больно. Но я не хочу записывать здесь все в подробностях. Просто не должна. Нельзя все время жалеть себя. И все-таки, как жестоко он ранил меня. Добыча глины идет полным ходом. Наконец-то хоть немного денег. Мистер Джейкоб Ли из Саванны скакал всю ночь, чтобы сегодня утром встретиться со мной. Он молод, горяч. У него хорошие рекомендации, как у архитектора. Вырос он в Атланте, где его родители потеряли все в пожаре, разожженном Шерманом. О наших краях знает мало, обо мне и вовсе ничего. Именно поэтому я его и наняла. Невысокий и энергичный, Ли что-то быстро нарисовал в своем блокноте угольным карандашом. До этого Мадлен, извинившись за свое невежество в архитектурных терминах, набросала ему колонны Монт-Ройл так, как она их помнила. Этого оказалось достаточно. Тосканский ордер. Колонны почти не украшены по сравнению с ионическим или коринфским. Фризы антаблемент гладкие. Это то, что вы помните? Да, прошептала Мадлен, восторженно сложив ладони. А облицовка стен такая? Белая? Он изобразил за колоннами горизонтальные линии. Мадлен кивнула. «Еще высокие окна, мистер Ли. В мой рост или даже немного выше». «Вот так?» «О, да». Она не смогла сдержать слез. Благодаря нескольким штрихам опытного архитектора и ее подсказке в блокноте появилось то, о чем она так долго мечтала. «Новый Монт-Ройл. Дом, где я чужачка», как сказал Купер. Июль 1868-го. Мы снова стали частью Союза. Конгресс принял новую конституцию, легислатура штата ратифицировала ее. Казалось бы, большой повод для радости, но никто не радуется. Принята 14-я поправка. Энди очень горд. Говорит, я теперь гражданин и буду драться с каждым, кто попытается отобрать у меня это право. Вчера вечером приезжал Тео Джерман. Какой прекрасный и честный молодой человек. Он приехал в парадном мундире. Один, храбрый поступок, учитывая характер наших соседей. Все утро он провел в школе. Мари-Луиза там помогает. Если я еще способна судить о таких вещах, эти двое действительно любят друг друга. Но как им остаться вместе, не превратив Купера в своего врага, не представляю. Странные времена. Та причудливая смесь людей, от которых теперь зависит наша жизнь, самым наглядным образом представлена нашими делегатами в Конгрессе. Из сенаторов это мистер Робертсон, который одним из первых среди видных людей штата примкнул к республиканцам, и мистер Сойер из Массачусетса, который приехал сюда, чтобы возглавить педагогическое училище в Чарльстоне. Из четырех членов палаты представителей это Корли и Госс от Каролины. Критиков у них немного, но и поддерживают их тоже единицы. Уитмар, пастор методистской епископальной церкви из Новой Англии, про которого говорят, что его роскошный бас помог ему завоевать голоса негров после того, как он исполнял церковные гимны. Есть еще знаменитый Кристофер Коламбус Боуэн, заводила местных республиканцев и в недавнем прошлом заядлый картежник. В армии конфедерации он попал под трибунал и капитуляцию встретил в Чарльстонской тюрьме, где сидел по обвинению в убийстве командира. Генерал Канби утверждает, что реорганизация штата в соответствии с принятыми законами о реконструкции завершена. Правление передано от военных избранной гражданской власти. Губернатором Колумбии стал генерал Скотт из Бюро по делам освобожденных. Таким образом осуществились его честолюбивые планы. Мулат мистер Кардоза стал госсекретарем штата, а утонченный холодный республиканец и ветеран союзной армии мистер Чемберлен получил должность главного прокурора. Для этого поста Чемберлен предъявил дипломы Гарварда и Йеля, а заодно презрение ко всем демократам без исключения. В общем, в новом правительстве есть на кого посмотреть. Купер стоял рядом с Уэйдом Хэмптоном у перил балкона. Дела демократической партии привели его в Колумбию на встречу с партийными лидерами. Хэмптон предложил ему прогуляться в центр города, чтобы лично посмотреть на тех, кто теперь заправляет в штате, И с той минуты, как они переступили порог все еще недостроенного здания законодательного собрания, Купер не мог избавиться от чувства ужаса. Грязные коридоры были усыпаны мусором. Вход в здание охранял негр с лоснящимся лицом, который сидел на плетеном стуле, прислонясь головой к стене. Поднимаясь на балкон, Купер увидел на мраморной стене лестницы нечто похожее на огромное пятно засохшей крови. И вот теперь он стоял, схватившись за перила балкона, и с изумлением смотрел вниз. Конечно, он знал, что 75 из 124 избранных представителей – чернокожие. Но видеть их воочию в зале заседаний было для него настоящим потрясением. Спикер был черным, секретарь палаты – тоже. На месте достойных белых молодых людей, прежних служащих законодательного собрания, Купер увидел: «Поверить не могу, это же дети!» С бумагами между рядами бегали чернокожие мальчишки. Часть делегатов была одета вполне прилично, но он увидел и множество поношенных сюртуков. Увидел короткие куртки и дырявые шляпы с обвисшими полями, какие раньше носили рабы на плантациях. Увидел рваные штаны и грубые крестьянские ботинки. Увидел шерстяные кашне и старые шали, наброшенные на плечи некоторых делегатов вместо пальто. Многих из белых законодателей Купер узнал. Бывшие рабовладельцы и хозяева больших имений, они составляли тихое меньшинство среди чернокожих, которыми, возможно, прежде владели. Что до черных, то Купер подозревал, что их политическое образование ограничивалось речевками Юнионистской лиги. Нужны были годы для того, чтобы подобные люди обрели хотя бы азы знаний, необходимых для управления. Но до того времени штат уже погибнет. «Ну как, достаточно увидели?» – мрачно спросил Хэмптон. «Да, генерал». Они направились к выходу с балкона. «Как в старой поговорке», – пробормотал Купер. «Из грязи в князи». Хэмптон приостановился. «То, что происходит здесь», – сказал он, – «это фарс и трагедия одновременно. Я убежден, что мы должны избавить Южную Каролину от таких людей, или мы станем свидетелями, как будет уничтожено все, что нам дорого». «Согласен», – кивнул Купер. «Я готов сделать для этого все, чего бы это ни стоило». Август 1868-го. Умер Стивенс. Ему было 76 лет. Самый ненавидимый в Каролине человек. Но я не могу разделить это чувство. Его гроб был выставлен для прощания под охраной почетного караула из черных зуавов. А место в Пенсильвании, которое он сам выбрал для своих похорон, уже вызвало настоящую шумиху. Вирджилия виделась со своим старым другом за 3 часа до его кончины. Она сидела, держа его за руку, под бдительными взглядами сестры Лоретты и сестры Женевьевы, двух сиделок одного из самых любимых благотворительных учреждений старика – протестантской больницы для цветных. Вместе с Брауном они приехали в Ланкастер поездом, чтобы присутствовать на похоронах. По дороге им пришлось терпеть гневные взгляды и оскорбительные реплики от других пассажиров. Когда они добрались до места, Вирджилия с трудом удавалось сдерживать свое горе. Но она справлялась, пока они не оказались на кладбище, где должен был теперь лежать ее друг. Стивен сам выбрал для себя место последнего упокоения за несколько дней до смерти. Поскольку в Ланкастере не было больших кладбищ, где разрешали хоронить черных, он предпочел маленькое, бедное негритянское кладбище и распорядился насчет надписи на надгробном камне. «Я выбрал это место, чтобы подтвердить своей смертью тот принцип, который защищал всю свою жизнь. Все люди равны перед своим Творцом». Увидев это, Вирджилия заплакала. Это были такие же горькие, неудержимые рыдания, которые вырывались из нее после гибели Грейди тогда, в Харпинс-Ферри. Сципион обнял ее. Это помогло ей немного успокоиться. Как и его тихие слова. «Мало о ком можно сказать, что они умерли так же, как жили. Он был великим человеком». Она прижалась к нему. Он положил руку ей на плечи, и они стояли рядом, не обращая внимания на изумленные взгляды вокруг. Она была рада, что он обнимает ее, и надеялась, что так будет всегда. «Как же наглые и бесцеремонные эти люди, которые именуют себя клан!» Геттисовская молния напечатала объявление о том, что не устроит в Саммертоне некое шествие в ночь пятницы. Всех, кто против них, предупреждают держаться подальше, иначе они рискуют быть наказанными. Энди заявил, что обязательно пойдет посмотреть на них. Я запретила. Он ответил, что я больше не могу ему приказывать. Я сказала, что просто очень боюсь за него, умоляла его пообещать мне остаться в Монт-Ройл. Его молчание я приняла за согласие. Душная темнота каролинского леса иссушала силы и порождала раздражительность. Сидя за старым столом в глинобитном домике, Джейн показала на газету, которую Энди перечитывал уже в который раз, нервно разглаживая страницу ладонью. «Энди, тут же ясно написано. Всех белых отступников и членов Лиги предупреждают держаться подальше. Зачем тебе это?» «Хочу посмотреть на них. Во время войны генералы с обеих сторон всегда высылали разведчиков к армии противника». «Ты обещал, Мадлен». «Я просто промолчал. Это не обещание. Я буду осторожен и скоро вернусь». Он поцеловал ее и выскользнул из дому. Джейн прижала ладонь к щеке. Какие холодные были у него губы. Она посмотрела на газету, лежавшую рядом со свечой. Вокруг огонька кружили мелкие мошки. В обведенном черной рамкой объявлении несколько раз повторялся знак из трех звездочек. Звездочки стояли там, где по тексту должно было находиться название организации. Похоже, клан делал тайну только из этого. А вот их угрозы и ненависть открыто выплескивались на страницу геттисовской газетенки. Всех белых отступников и членов Лиги предупреждают держаться подальше. Джейн закрыла глаза и крепко прижала ладони к губам. «Энди, Энди!» В ее шепоте звучал откровенный ужас. Он пошел к Саммертону по широкой дуге, идя через болото и по памяти находя знакомые тропы. Один раз он свернул не туда и провалился по колено в солоноватую воду. Ночь была безветренная. Свет луны на безоблачном небе приглушало густое марево. Воздух был полон москитов и каких-то мелких мушек, которые с противным писком подлетали к самому его уху. Когда он подошел к Саммертону со стороны лавки Геттиса, до него донеслись голоса и смех. Присев на корточки, он спрятался в густом подлеске, растущем за магазином. Оттуда ему был виден край крыльца, возле которого прохаживались несколько неряшливо одетых белых женщин. У одной платье было расстегнуто на груди, и тощий младенец, которого она держала на руках, держал во рту ее левый сосок. Женщины громко разговаривали и часто бранились. На другой стороне дороги, прямо в пыли, сидели дети рядом с несколькими самыми бедными издольщиками округа. Вдруг все замолчали и стали смотреть на что-то, скрытое от Энди зданием лавки. Обмирая от страха, он все же решил подойти поближе и занять наблюдательный пункт за толстым стволом огромного дуба, росшего в футах в 10 от крыльца. Но чтобы добраться до него, нужно было пересечь открытое пространство впереди, пройти сквозь невысокие заросли юки с жесткими и острыми листьями. Открытое пространство было ярко освещено масляными фонарями на крыльце, да еще какой-то мальчишка неподалеку держал пылающий факел – но все смотрели в другую сторону, на дорогу. Энди досчитал до трех и вышел из своего укрытия. Он пошел через кустики юки, то и дело уворачиваясь, чтобы не наступить на колючки босыми ногами. Одна женщина на крыльце услышала шорох, но прежде чем она повернулась, Энди уже скрылся за деревом, оцарапавшись о грубую кору. Он услышал, как женщина проворчала. «Просто какой-то зверь, наверное». Сначала было тихо, а потом Энди услышал далекий ритмичный звук. По пыльной дороге шли лошади или мулы. «Ура! Едут!» – закричал кто-то на поляне. Энди начал осторожно высовываться из-за ствола, пока отчетливо не увидел одним глазом перекресток, теперь уже ярко освещенный дымными факелами, которые были в руках у половины вновь прибывших. Он только и понял, что это мужчины. Но их вид поразил его до глубины души. Все они были в просторных балахонах и остроконечных колпаках с прорезями для глаз. Костюмы были сшиты из какой-то блестящей материи кроваво-красного цвета, которая сверкала в свете факелов. Вцепившись в ствол дерева и затаив дыхание, Энди смотрел на это необыкновенное зрелище левым глазом. Группа всадников въехала на поляну. У того, что ехал впереди, балахон с одной стороны был подвернут и заткнут за пояс патронташем. Из-за пояса торчала рукоять пистолета. У других всадников Энди заметил мелкокалиберные винтовки старого образца, совсем древний спонтон и даже пару сабель. Из-под лошадиных копыт взметалась пыль. Всадники снова и снова объезжали поляну по кругу, и это казалось еще страшнее от того, что ехали они в полном молчании. Даже белые неряхи на крыльце и бедняки-издольщики казались испуганными. Главарь остановил лошадь перед магазином Геттиса. Теперь Энди заметил еще кое-что. К седлу второго всадника было приторочено что-то вроде деревянного ящика, полускрытого балахоном. Сколоченный из некрашенных сосновых досок, он был около 2 футов длиной и имел, скорее всего, прямоугольную форму. Подняв старую слуховую трубку из тех, что используют глухие люди, главарь заговорил через нее, отчего его голос приобрел скрипучий металлический звук, делая его неузнаваемым. «Рыцари невидимой империи собрались. Враги Белого царства, трепещите. Ваши дни сочтены. Смерть ваша не за горами». Энди понимал, что все это показное устрашение, глупый маскарад, но он также понимал, что чувствуют эти люди, хотя не видел их лиц. Они были полны настоящей ненависти и совсем не шутили. «Пусть слух об этом разнесется по всей округе», – проревел главарь через помятую трубку. «Вот первый, кто ощутит нашу ярость!» Второй всадник бросил ящик на землю. Крышка отскочила, и Энди увидел в нем что-то похожее на куклу. Вожак взмахнул рукой, и ряд всадников тронулся с места. Энди решил, что видел достаточно, и начал пробираться сквозь кусты юки обратно к подлеску. Его ошибкой было то, что он обернулся через плечо, чтобы проверить, где куклусклановцы, и не заметил, как шагнул слишком близко к колючим зарослям. Острый лист юки прорвал штанину, и он вскрикнул от боли. Совсем тихо, но его услышали. Кто-то громко закричал, кто-то схватился за винтовку, кто-то за пистолет. Вожак повелительно взмахнул рукой, и несколько всадников бросились в погоню за чернокожим человеком, бежавшим к деревьям. Когда двое ряженых в колпаках догнали его, зажав в зарослях юки с 2 сторон, он побежал, уже не разбирая дороги. Жесткие листья, как кинжалы, вонзались в ноги. Задыхаясь, он побежал быстрее и, наконец, выскочил на свободное поле. Лес был уже близко, но тут приклад мушкета ударил его по голове, и он упал на колени. Всадники спрыгнули на землю и поволокли его к магазину. Женщина, которая кормила младенца, наклонилась и плюнула ему на волосы. Потом его схватили за плечи и подтащили к лошади вожака. «Таких, как ты, ведь предупреждали, чтобы вы держались подальше от нашего собрания», — прогудел тот через трубку. Громадная сверкающая фигура в красном нависала над Энди, как столб огня. «Нигеры, которые открыто не повинуются невидимой империи, получат то, что заслужили». Другой куклусклановец достал огромный охотничий нож и повертел лезвием перед лицом Энди. «Спустите с него штаны», — сказал он. «Ты попал, парень. Мы сварим суп из нигерских яиц». «Нет», — главарь взмахнул трубкой. «Пусть расскажет другим о том, что видел здесь. Покажите ему гроб». Мужчина силой развернул голову Энди так, чтобы он видел лежащий на земле открытый ящик. Внутри лежала грубо сделанная из кукурузного початка кукла в бархатной одежде с оплавленной дырой от пули. Главарь показал на черные буквы, выжженные на крышке гроба. Они были корявыми, но вполне читаемыми. «Кто-нибудь, прочитайте ему!» «Я знаю этого нигера», — сказал другой куклусклановец. «Он из Монтройл, сам может прочитать». Хотя он старался изменить голос, Энди узнал Геттиса. От страха у него все расплывалось перед глазами. Пришлось собрать все силы, чтобы не опозориться перед ними и не помочиться в штаны. «Отлично», — рявкнул главарь. «Ты расскажешь той женщине о том, что здесь видел, и о том, что прочитал, нигер». Он снова махнул рукой. Энди отпустили, повернули в сторону леса и пнули взад. Шатаясь, он побежал вперед. Сзади грянули один за другим 4 выстрела, и каждый раз он вздрагивал всем телом, ожидая пули, но продолжал бежать. К счастью, он ни разу не упал, и только когда, наконец, достиг подлеска, оглянулся и увидел оружейный дым, поднимавшийся в воздух над красными колпаками. Все громко смеялись над ним. Он снова повернулся и забежал в темноту леса. Не могла уснуть всю ночь. Энди видел клан и этот страшный спектакль с сожженной куклой, который они нарочно устроили, чтобы показать. Так будет с их будущими жертвами. Когда Энди писал для меня те слова с крышки гроба, его рука дрожала, а со лба градом лился пот на старую коричневую бумагу. «Смерть, проклятая нигерша Мэйн!»